воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всем, дорогие мои, поздравляю с Пасхой Христовой! С Днем Светлого Христового Воскресения! С Днем Победы жизни над смертью! С Днем, когда Господь обыкновенного человека через воскресение своей плоти приблизил к себе так близко, как говорили святые отцы, неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. Господь сделал нас наследниками своего царства, назвал сынами и дочерями. И все это в сегодняшний пасхальный день, который вот уже длится в течение, который будет длиться в течение целой седмицы. И последствия этого праздника будем ощущать, когда будем умирать, когда будем знакомиться с потусторонним миром, когда будем анализировать свою жизнь, когда увидим страшные возможности грехов и бесконечную любовь Божию. Господь через воскресение дал нам возможность, указал нам путь, сам прошел по этому пути, и от, казалось бы, от тьмы, от ничего мы зарождаемся, совершенствуемся и переходим в состояние, которое не имеют даже ангелы, в состоянии богообщения. И ангелов Господь поставил служить, в том числе и человеку. Ангелы приходят, благовествуют человеку, предупреждают, охраняют от различных напастей и трудностей. Ангелы Божии являются союзниками и помощниками человека. И все это через воскресение Христа Спасителя. Ни в одной религии нет такого дара от Бога Творца своему творению человеку. Ни в одной философии нет даже мельчайшего понимания того, сколь Бог возлюбил мир и сколько Он нам дал. Вот находясь в зрелом возрасте, чем сделаешь нас моложе, красивше, перспективнее, подвижнее? Уже ничем. Но через воскресение Христово мы действительно становимся молоды на вечность, на бесконечность, подвижны в бесконечном пространстве, довольны до состояния блаженства. Так Бог через свое воскресение нас с вами приблизил к себе и сделал нас участниками своих райских пребываний и жизни. Поэтому и радуемся. Поэтому слово «Пасха» как никогда лучше подходит к пониманию этого удивительного праздника. Потому что слово «Пасха» переводится на русский язык как «прохождение мимо смерти». О том, что смерть уже не может властвовать над человеком. Она может только ужалить. Она может только выпустить свой смертоносный яд, но его Господь исцелит своим воскресением. Вот почему нам нужна Пасха. Вот почему мы радуемся. Вот почему Пасха – это самый главный наш праздник. Вот почему мир не просто существует, а он весь ориентирован на Христа. Потому что сколь бы ни были великие бесконечные звезды, у них есть конец – и у них есть предел. И в этом беспределе есть Бог, который дает удивительную возможность продолжения жизни после того, как, казалось бы, смерть выпустила жало. Ночью вы слышали в слове Иоанна Златоуста такие слова: «Где твоя жало смерти? Где твоя ада победа? Христос восстал, и веселье вечное». с этим весельем. Я вас всех поздравляю. Желаю, чтобы земная жизнь не впустую прошла, как у той самой стрекозы, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. И мы с вами, люди, получившие разум, получившие вечную душу, должны разумом хранить ее от всех напастей смерти. И призвав на помощь Христа Спасителя, там, где уже не хватает наших сил, мы действительно участвуем в спасении своей души через нашего всемогущего Бога. Христос воскресе! Поздравляю вас всех с этим праздником! Христос воскресе! Христос воскресе!